потому что там Стряпчий Биркин и дьяк Шульгин, люди, прежде служившие вору, умышленно противодействовали Минину. Нижегородское ополчение вышло из Нижнего вверх по Волге. Балахна, Юрьевец, Решма, Кинешма дали Минину свою казну и присоединились к нижегородцам со своими ополчениями. В Костроме воевода Иван Шереметьев, оставаясь верным Владиславу, хотел было сопротивляться, но костромичи выдали его Пожарскому и присоединились к нижегородцам. В начале апреля ополчение прибыло в Ярославль. Ярославцы встретили Пожарского с образами и предложили все имущество, какое у них есть, на общее дело. В знак почета они поднесли Минину и Пожарскому подарки, но те ничего не взяли. Здесь ополчение оставалось несколько месяцев, пополняясь новоприбывавшими силами. Минин значился выборным человеком всей русской земли, а за его безграмотностью подписывался князь Пожарский. Сам князь Пожарский держал в своих руках управление не только войском, но и землею, назывался по избранию всех чинов и людей московского государства многочисленного войска у ратных и земских дел, давал именем своим суд всей земле русской, определял награды и наказания, раздавал поместья, распоряжался постройкой городов и требовал денежных пособий. Троицкие власти, следившие за тем, что делалось у поляков, торопили князя Пожарского идти скорее к Москве на соединение с князем Трубецким. Польский гарнизон в Кремле был немногочислен и от дурных распоряжений постоянно терпел нужду. Жолнеры, солдаты роптали, что им не дают жалования. Часть буйных сопеженцев самовольно ушла в Польшу грабить королевские имения. На место Гансевского в мае прислан был туда другой предводитель – Струсь, а литовский гетман Хаткевич ходил со своим войском по московской земле собирать запасы. Силы поляков в русской земле были тогда немногочисленны и разрознены, но могли в непродолжительное время значительно увеличиться, так как носились слухи, что в Москву придет король с сильным войском. Надобно было предупредить прибытие короля и овладеть столицей. В этих-то видах троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий убеждали Пожарского идти скорее из Ярославля и даже сердились за него за медлительность. Но Пожарский не имел таких качеств, которые бы внушали к нему всеобщее повиновение. Его мало слушали. В ярославском ополчении была безладица. Происходили даже драки. Сам князь Пожарский сознавался в своей неспособности. К нему пришли новгородцы толковать о призвании на русский престол шведского королевича. Пожарский подавал им надежду на признание королевича, если он примет православную веру, но при этом заметил: «Был бы у нас такой столб, как Василий Васильевич Голицын, все бы его держались и слушались, а я к такому великому делу мимо его не принялся. Меня к тому делу насильно приневолили бояре и вся земля». Князь Пожарский боялся идти под Москву, пока там были казаки. И хотя Трубецкой убеждал его поспешить, Пожарский все не решался и только высылал вперед к Москве отряды. Когда Заруцкий после неудачного покушения избавится от Пожарского посредством подосланных убийц, в половине июля 1612 года убежал из-под Москвы, Пожарский стал смелее, но все-таки не доверял Трубецкому. Выступивший из Ярославля, он шел к Москве очень медленно. Оставив свое войско в Ростове, Пожарский ездил в Спасский Суздальский монастырь молиться Богу и поклониться гробам своих предков. Готовясь к битве с поляками, Пожарский ослаблял свое войско, отправляя в одиночку свои отряды в разные стороны. 14 августа прибыл Пожарский к Троице и опять остановился там на несколько дней. А между тем из-под Москвы дворяне и казаки торопили его идти как можно скорее, потому что Хаткевич приближался к столице с усиленным войском. Наконец, 20 августа Пожарский и Минин со своим ополчением прибыли к Москве. Трубецкой выехал к ним навстречу и приглашал стать в одном таборе с казаками. Но Пожарский и Минин отвечали, что не будут стоять в одном таборе с казаками. Земское ополчение стало вдоль Белогородской стены до Алексеевской башни на Москве-реке. Главное ядро его было у Арбатских ворот. Там стояли Пожарский и Минин. Заложивши стан, ратные люди стали окапывать его рвом. Казаки занимали восточную и южную часть Белого города и Замоскворечья, которое все нарочно было изрыто рвами, в которых должна была сидеть казацкая пехота. 22 августа русские увидели идущее с западной стороны литовское войско. То был Хаткевич со свежими силами. За ним тянулись огромные ряды нескольких сот вазов с набранными запасами, которых нужно было провести польскому гарнизону в Кремль и Китай-город. Хаткевич стал переправляться через Москву-реку у Девичьего поля. Часть литовцев успела переправиться через реку, сбив московскую конницу, которая стерегла переправу. В то же время осажденные в Кремле поляки сделали вылазку. Земское московское войско очутилось среди двух огней. Казаки не хотели из зависти помогать ему, но дело поправилось и без них. Воины Хаткевича погнали московских людей до Тверских ворот. Тогда, с одной стороны, московские стрельцы отбили вылазку польского гарнизона и заставили его уйти обратно в Кремль. А с другой, из-за печей и церквей разрушенного земляного города, русские так начали поражать выстрелами литовское войско Хаткевича, что оно повернуло назад, за Москву-реку. Гетман стал у Донского монастыря. Следующий день прошел без боя. 24 августа на рассвете Хаткевич решился со всем своим войском пробиться через Замоскворечье и во что бы то ни стало доставить осажденным привезенные запасы. Путь был труден по причине развалин и множества прорытых рвов. Конные должны были спешиться. На вазах медленно везли запасы, расчищая путь. Казаки Хаткевича успели выгнать казаков московских изо рвов. Хаткевич настиг их на Пятницкой улице, и здесь-то завязался ожесточенный бой с казаками. Между тем Минин, взявший с собою передавшегося поляка Хмелевского и 300 дворян, ударил на 2 литовские роты, оставленные в тылу, смял их, потерявший племянника, убитого на его глазах. В полдень московские казаки у церкви святого Климента отбили литовцев, отрезали и захватили из их обоза 400 вазов с запасами. Тогда Хаткевич увидел, что цель, для которой он прибыл на этот раз в Москву, не достигнута. Продовольствие гарнизону он доставить не может. Он приказал спасать остаток вазов и ушел к Воробьевым горам. Поражение, нанесенное ему, было так велико, что у него оставалось только 400 коней. Хаткевич с трудом сообщил осажденным, что он уходит с целью набрать запасы и обещал возвратиться через 3 недели. 28 августа Хаткевич ушел. После победы над литовским войском Пожарский с Трубецким помирились и положили вести осаду сообща, съезжаясь для совещаний на Неглинной, на Трубе. Казаки все еще не ладили с земскими людьми, однако действовали заодно с ними против поляков с еще большей злобой к последним. Кремль и Китай-город были осаждены со всех сторон. Русские устроили туры и палили с них из своих пушек. 15 сентября Пожарский, минуя Струся, отправил к полковникам Стравинскому и Будиле письмо. Убеждал осажденных сдаться, обещал отпустить весь гарнизон в Отечество невредимым. На это великодушное предложение польские предводители написали Пожарскому надменный ответ. Восхваляли в нем мужество и доблести поляков, называли московский народ самым подлейшим на свете, выражали надежду на скорое прибытие Владислава и грозили жестокой карой Пожарскому и его товарищам. Осажденные были еще убеждены, что гетман вернется, но проходили недели, гетмана все не было. Запасы их приходили к концу. 6 октября они послали двух воинов известить гетмана, что если пройдет еще неделя, то им придется умереть с голоду. Все было напрасно. В половине октября голод достиг ужасающих размеров. Осажденные переели лошадей, собак, кошек, мышей, грызли ремни, выкапывали из земли гнилые трупы и пожирали. От такого рода пищи смертность увеличилась. Живые стали бросаться на живых, резали друг друга и пожирали. 22 октября Трубецкой ударил на Китай город. Голодные поляки были не в состоянии защищать его, покинули и ушли в Кремль. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны, наполненные человечьим мясом. Поляки, потерявшие Китай-город, выгнали из Кремля русских женщин и детей. Пожарский выехал к ним навстречу. Казаки зашумели и закричали, что надо бы ограбить боярынь, но земские люди окружили боярынь, спасли от ярости казаков и благополучно провели в свой стан. Тогда в Китай-город торжественно внесли икону Казанской Божьей Матери и дали обет построить церковь, которая позже действительно была построена и до сих пор существует на Кремлевской площади против Никольских ворот. В память этого дня 22 октября установлен праздник иконы Казанской Богоматери, до сих пор соблюдаемой православную русскую церковью. Стали в Кремле поляки советоваться, что им делать дальше. Михаила Салтыкова уже не было. Он убрался заблаговременно с Гонсевским, но оставался его товарищ Федор Андронов с некоторыми подобными ему услужниками Сигизмунда. Они сильно противились сдаче, зная, что от своей братьи русских им придется еще хуже, чем от голода. Весь гарнизон зашумел и порывался отворять ворота. Тогда Струсь отправил к Пожарскому просить пощады, умоляя оставить осажденным жизнь. Зная свирепство казаков, поляки уговаривались, чтобы начальствующие лица сдались только Пожарскому. Оба русских предводителя дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча. 24 октября поляки отворяли кремлевские ворота, выходящие на Неглинную, ныне Троицкие. Прежде всего, выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. Казаки тотчас закричали: «Надобно убить этих изменников, а животы поделить на войско». Но земские люди стали в боевой порядок, готовясь защищать своих братьев против казаков. Выпущенные русские стояли на мосту, ожидая, что из-за них начнется бой. Вид их возбуждал сострадание. Но до междоусобного боя не дошло. Казаки покричали, погрозили и отошли. Пожарский и Минин проводили русских в свой земский стан. 25 октября все кремлевские ворота стояли уже настежь отворенными. Русские войска входили в Кремль, предшествуемые крестным ходом, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу Элосонский архиепископ, грек Арсений, с Владимирскую Богородицею в руках. Поляки побросали оружие. Их погнали в русский стан. Струся заперли в Чудовом монастыре. Все имущество пленных сдали в казну, и Минин раздавал его казакам в виде награды. Казаки не вытерпели, и в противность крестному целованию перебили много пленных. но те пленники, которые достались Пожарскому и земским людям, уцелели все до одного. Их разослали по разным городам – в Нижний, Ярославль, Галич, Вологду, на Белоозеро – и посадили в тюрьмы. Народ был сильно ожесточен против них. В Нижнем, куда был послан Будзила с товарищами, служивший прежде в войске Сапеги, пленных чуть не разорвали. Едва-едва мать Пожарского своими убеждениями спасла их от смерти. Впоследствии новоизбранный царь приказал их содержать так милостиво, что они позволяли себе даже буянить. Через посредство Струся царь отправил своему пленному отцу деньги. Вскоре, однако, услыхали русские, что на московское государство идет король Сигизмунд с сыном. Действительно, в ноябре Сигизмунд подошел под Волок Ламский и отправил двух русских, бывших в посольстве Филарета и остававшихся в плену у поляков, князя Данила Мизецкого и дьяка Грамотина. Их сопровождал польский отряд в 1000 человек. Они должны были уговаривать московское войско признать Владислава царем. Но подмосковные воеводы выслали против них войско и объявили, что не хотят вступать ни в какие толки о Владиславе. Поляки повернули назад, а князь Мизецкий успел убежать к своим, под Москву. Король пытался было взять Волок Ламский, но это не удалось ему, и он удалился со своим сыном в Польшу. 21 декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы, а вслед за тем послана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву лучших и разумных людей для избрания государя. К большому сожалению, мы не знаем подробностей этого важного события. По некоторым известиям видно, что под Москвою происходило несколько съездов, на которых дело избрания царя не удалось. По всей московской земле наложен был трехдневный строгий пост. Служились молебны, чтобы Бог вразумил выборных. Чтобы дело царского избрания совершилось не по человеческим козням, но по воле Божьей. Когда после таких благочестивых приготовлений съехались снова все выборные люди, явился из Новгорода некто Богдан Дубровский с предложением выбрать шведского королевича. Но выборные люди в один голос закричали: «У нас того и в уме нет, чтобы выбирать иноземца. Мы с Божьей помощью готовы идти биться за очищение новгородского государства». Некоторые из бояр домогались получить венец и подкупали голоса. Есть известие, что были голоса в пользу Василия Голицына, и ныне, кстати, упоминали о возвращении венца Шуйскому. Были мнения в пользу Трубецкого, Воротынского и даже, как говорили после, в пользу Пожарского. Впоследствии обвиняли его в том, будто он истратил до 20 тысяч рублей, подкупая голоса в свою пользу. Это известие нельзя считать, несомненно, справедливым. Дворяне и дети боярские начали подавать письменное извещение, что они хотят царем Михаила Романова. За ними выборные люди от городов и властей, а также и казаки стали за Романова. В народном воспоминании свежи были страдания семейства Романовых при Борисе, заточение Федора, Филарета и его супруги. Народ в последнее время слишком много перенес бедствий, и потому, естественно, его сочувствие обращалось к такому роду, который заодно с народом много пострадал. Последний подвиг Филарета, его твердое поведение в деле посольства, его пленение, беззаконно совершенное врагами, все давало ему в народном воображении значение мученика за веру и за русскую землю. Наконец, в народе сохранились более давние предания у царицы Анастасии, жившей в лучшее для русского народа время, о Никите Романовиче, о котором говорили и даже пели в песнях, что он по своему благодушию заступался за жертвы Иванова сумасбродства. Все это вместе располагало русских избрать Михаила Романова. В неделю православия собрали всех выборных на Красную площадь. Кроме них было множество народа обоего пола. Рязанский архиепископ Феодорит, Новоспасский архимандрит Иосиф, келарь Авраамий и боярин Василий Морозов взошли на лобное место, чтобы спросить у выборных людей решительного приговора об избрании царя. Прежде чем они начали свою речь к народу, все многочисленное сборище в один голос закричало: «Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей русской державе!» Тотчас в Успенском соборе пропели молебен с колокольным звоном, провозгласили многолетие новонареченному царю, а потом произнесена была царю присяга, начиная от бояр до казаков и стрельцов. Во все города были посланы известительные грамоты. В Кострому отправилось от всего земского собора посольство к Михаилу Федоровичу с приглашением на царство. Рязанский епископ Феодорит, келарь Авраамий, Новоспасский и Симоновский архимандриты, бояре Федор Иванович Шереметьев и князь Владимир Иванович Бахтияров-Ростовский, окольничий Федор Васильевич Головин и многие служилые люди разных наименований. Посольство это, прибывшее в Кострому, явилось 13 марта в Ипатьевский монастырь, где жил 16-летний Михаил с матерью. Мать и сын удалились туда после освобождения из кремлевской осады. На другой день, 14 марта, собрали толпу народа. Духовенство несло чудотворную икону Федоровской Богоматери. Инокиня Марфа с сыном встретила их за воротами. После молебна в соборной церкви посольство вручило им грамоту Земского собора, извещавшую об избрании Михаила на царство, и просило ехать в царствующий град. На это последовал отказ. Михаил и его мать вспоминали измену Годуновым, службу тушинскому вору, насильное пострижение Шуйского. «Московские люди измалодушествовались», — говорили они, «а государство от польских и литовских людей и от непостоянства русских разорено до конца. Царская казна расхищена, дворцовые села и черные волости розданы в поместье. Служилые люди бедны, чем их жаловать? Как стоять против недругов?» «Мне, — сказала Марфа, — нельзя благословить своего сына на царство. Отец его Филарет в плену. Сведает король, что сын его на царстве, велит над отцом какое-нибудь зло сделать». Послы объясняли им, что прежние государи не так получали престол, как теперь получает Михаил. Борис сел на государство по своему хотению, убив Дмитрия. Растрига принял месть по своим делам. Василия выбрали на государство немногие люди, а Михаила выбирают не по его желанию, а единомышленно, всею землею, по соизволению Божию. И если он откажется, то Бог взыщет на нем конечное разорение государства. Тогда мать благословила сына. Михаил согласился и принял из рук Феодорита царский посох как знак власти. 11 июля венчался на царство Михаил Федорович. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован боярином, а Минин возведен в звание думного дворянина. Новому думному дворянину недолго пришлось оставаться в этом сане. В 1616 году Минин скончался, оставивший после себя сына Нефеда, умершего бездетным около 1632 года. Дмитрий Михайлович Пожарский жил долго, но не играл важной роли, как можно было бы ожидать. Он не был ни особенно близким государю-советником, ни главным военачальником. Ему не поручали особенно важных государственных дел. Служба его ограничивалась второстепенными поручениями. В переговорах с послами мы встречаем его не более 3 или 4 раз и только товарищем других. Через год после восшествия Михаила по поводу пожалования боярином родственника матери царской Бориса Михайловича Салтыкова царь показал ему немилость. Пожарский не хотел сказывать, объявлять Салтыкову боярство, потому что считал себя по роду выше Салтыкова. На основании прежних служебных случаев царь требовал от него исполнения своей воли. Пожарский не послушался и притворился больным. Царь приказал одному думному дьяку сказывать боярство Салтыкову, а в разряде написал, будто сказывал Пожарский. Салтыков бил челом государю на Пожарского, что он его обесчестил своим отказом, и царь приказал выдать Пожарского Борису головою. Из этого видно, что царь не считал за Пожарским особых заслуг, которые бы выводили его из ряда других. В 1617 году Пожарский был отправлен воеводою в Калугу по просьбе жителей, где удачно отразил нападение поляков. В 1618 году Пожарский послан был в Боровск против Сагайдачного, но заболел по дороге, а его товарищ Волконский пропустил врагов через Оку. Только по возвращении Филарета в 1619 году Пожарский получил от царя несколько вотчин, да и то незначительных – село, проселок, сельцо и 4 деревни. Тогда как Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, долгое время служивший ворам, владел богатейшей областью – Вагою, некогда принадлежавшую Борису, по грамоте, данной ему собором еще до избрание Михаила. В 1621 году Пожарский управлял разбойным приказом, затем с 1628-31 годов он был воеводою в Новгороде, а в 1632 участвовал во вспыхнувшей войне с Польшей, но в звании второго воеводы, товарищем князя Мамстрюка Черкасского. В 1635 он управлял судным приказом, а в 1638 был один год воеводою в Переяславле-Рязанском. С тех пор до 1641 года мы его встречаем большую частью в Москве. В числе других бояр он был приглашен к царскому столу, но не особенно часто. Проходили месяцы, когда его имя не упоминается в числе приглашенных, хотя он находился в столице. В местнических спорах, в удовлетворении его родовой чести, царь сажал в тюрьму Волконского и Пушкина. С осени 1641 года его имя больше нигде не упоминается. Вероятно, около этого времени он скончался. Он погребен в Суздальском Спаса Ефимиевском монастыре, где покоились и его предки. Заметим в заключении, что князь Пожарский, как гласит современное известие, страдал так называемым черным недугом – меланхолией. Быть может, это и было причиной того, что Пожарский при Михаиле не играл первостепенной роли, так как люди с подобным настроением духа не бывают искательны и стараются держаться в тени. Сам подвиг освобождения Москвы был предпринят им против собственного желания, по настоянию земства.